Глава 12. Мария. Кристина смотрит на меня насмешливо. «Что ж, Мария, кажется, твоя новая семья уже хочет познакомиться с тобой». Я вскакиваю из-за стола так резко, что чашка с кофе опрокидывается прямо на мои новые джинсы. Горячая жидкость моментально пропитывает ткань, обжигая кожу. Я задыхаюсь от боли и досады одновременно. «Черт!» вырывается у меня. «Только этого не хватало!» Ирина, принесшая новость о приходе Марианны Викторовны, испуганно смотрит на меня и пятится назад. Я вижу ее округлившиеся глаза и понимаю, насколько нелепо выгляжу сейчас. Дорогие дизайнерские джинсы в кофейных разводах, паника на лице и полная растерянность. Но тут же приходит осознание. Это мой шанс избежать внезапной и совершенно нежеланной встречи с потенциальной свекровью. Сердце бешено колотится, но в голове уже созрел план. Я хватаю со стола телефон и на ходу кричу управляющей клуба Кристине. «Мне срочно нужно замыть пятно! Не могу же я предстать перед матерью самого Гранитова в таком виде!» Кристина кивает с нескрываемым злорадством, а я уже несусь по коридору к туалету. Чувствую, как мои новые туфли на высоких каблуках предательски разъезжаются по гладкому кафелю. Несколько раз я чуть не падаю, удерживаясь за стены. Висячие бриллиантовые серьги больно оттягивают уши, словно напоминая о том, насколько нелепо я выгляжу сейчас в своих попытках сбежать. Наконец я влетаю в туалетную комнату и захлопываю за собой дверь. Сердце колотится так громко, что кажется, его слышно даже снаружи. Я прислоняюсь спиной к двери и пытаюсь отдышаться. Руки трясутся, дыхание сбивается, но времени на панику нет. Дрожащими пальцами я открываю контакты в телефоне и ищу номер моего фиктивного жениха Эдварда Максимовича. Слава богу, он сам вбил свой номер в мой телефон еще сегодня утром. Я набираю его номер и прижимаю телефон к уху. Гудки кажутся бесконечными, но наконец он берет трубку. «Мария?» Голос Эдварда звучит резко и раздраженно. «Что случилось? Я вообще-то на совещании». «Простите, Эдвард Максимович!» Выпаливаю я в трубку, стараясь говорить тихо, но голос все равно дрожит. «У нас тут чрезвычайная ситуация. В клуб пришла ваша мама». «Что?» Его тон моментально меняется с раздраженного на встревоженный. «Она тебя видела?» «Нет, я разлила на себя кофе и спряталась в туалете», шепчу я лихорадочно. «Она меня не видела, но я не знаю, что делать дальше». На другом конце линии несколько секунд молчания. Я слышу его дыхание и представляю, как он сейчас хмурится, нервно постукивая пальцами по столу. «Отлично придумано, молодец». Неожиданно говорит он, и мне становится приятно от этой похвалы. Впервые за все время нашей странной договоренности я чувствую себя нужной и полезной ему. «Что мне делать теперь?» – спрашиваю я уже спокойнее. «Сиди там и не высовывайся, пока она не уйдет. Ни в коем случае не выходи. Если что, скажи, что у тебя живот прихватило». Я краснею. Угу, узнала, что в клуб пришла будущая свекровь и оборалась от страха. В каком-то смысле так оно и есть. В образном, разумеется. «Я сейчас все решу», — бросает в трубку Гранитов. «Хорошо», — отвечаю я тихо. «И не волнуйся, Мария», — добавляет он мягче. «Ты правильно поступила. Если бы мама застала тебя врасплох, она бы сразу поняла, что наши отношения — фикция. А тогда тебе конец, поверь мне». Он отключает связь, а я медленно опускаю телефон вниз и смотрю на свое отражение в зеркале над раковиной. Расплывшееся кофейное пятно на джинсах выглядит ужасно. Но сейчас это меньше всего меня волнует. Я включаю воду и начинаю судорожно тереть пятно салфетками, хотя понимаю бессмысленность этих действий. В голове проносится мысль. Как же я докатилась до такого? Еще недавно я была простым администратором за стойкой ресепшн в фитнес-клубе. Теперь же я фиктивная невеста одного из самых влиятельных бизнесменов города. И вот стою здесь, запертая в туалете, прячусь от его властной матери и боюсь даже пошевелиться. Мысль о том, что Марианна Викторовна могла увидеть меня сейчас в кофейных разводах и с перепуганным лицом, заставляет меня поежиться от ужаса. Она наверняка сразу же раскусила бы всю нашу игру с Эдвардом Максимовичем. Я снова смотрю на себя в зеркало. Испуганные глаза, раскрасневшиеся щеки, мокрое пятно на джинсах и дорогие серьги, которые теперь кажутся нелепым украшением для такой ситуации. «Держись, Маша», — мысленно говорю я себе. «Ты справишься». Снаружи доносится шум голосов. Кажется, это Ирина пытается отвлечь Марианну Викторовну и увести ее подальше от туалета. Я закрываю глаза и прислоняюсь лбом к холодному зеркалу. Сейчас мне остается только ждать и надеяться на то, что Эдвард Максимович выполнит свое обещание и спасет меня от встречи с его матерью. Потому что если она узнает правду о нашей фиктивной помолвке, мне конец.